разработала видеопроигрыватель. Видеопроигрыватель является приставкой к обычному телевизору. Фирма Philips начала выпускать специальные пластинки. Одна такая пластинка при помощи видеопроигрывателя будет в течение целого часа давать на экране телевизора цветное и озвученное изображение. Как может быть использовано это изображение для слепых и слабовидящих? На магнитные диски или пластинки можно будет записывать книжный текст, а затем крупным планом давать его на экране телевизора. Экраны телевизоров в перспективе намного увеличатся. На экране можно будет давать абзацами во много раз увеличенный шрифт с хорошей контрастностью. Другая возможность заключается в том, что записанный кодом на магнитный диск книжный текст можно воспроизвести при помощи специальной приставки в текст по Брайлю, который будет появляться на тактильном столике в виде целой строки или даже одновременно двух строк. Поражает фантастическая емкость возможностей записи. На 10 дисках можно записать 2000 томов по 500 страниц каждый. Специалисты утверждают, что это вполне реальное дело. Надо только решить проблему поиска нужного материала в такой емкой записи. Диск видеопроигрывателя будет вращаться на воздушной подушке, что обеспечит продолжительный срок его службы. Одновременно в нескольких странах ведутся разработки электронно-оптических приборов для чтения слабовидящими книжного текста. В Западной Германии разработана телевизионная установка, которая дает возможность увеличения текста до 100 крат. Размер экрана этой установки 61 см по диагонали. Стоимость аппарата 3500 марок. В Соединенных Штатах Америки разработан электронно-оптический прибор «Оптокон», при помощи которого математики-программисты считывают информацию на выходе из электронно-вычислительной машины. «Оптокон» дает изображение плоскопечатных цифр и букв путем появления на панели прибора мелких подвижных штифтиков, изображающих контуры соответствующих знаков, цифр и букв. Пользование прибором требует хорошей тренировки. Его стоимость около 4000 долларов. Львовский завод кинескопов разработал приставку к телевизору для чтения слабовидящими плоскопечатного шрифта. Она дает увеличение текста на экране до 40 крат. При этом можно дать позитивное и негативное изображение текста, то есть на белом фоне черный текст, или на черном фоне белые буквы. Из несложных электронных бытовых приборов Воронежский завод электровакуумных приборов разработал световой индикатор для определения уровня жидкости, наливаемой в сосуд, и для проверки наличия света в комнате. Комплект датчиков к этому прибору разного назначения придает ему универсальность. Этим же заводом разработан звуковой маяк индивидуального пользования и стационарный для ориентировки на звук. В заключение следует отметить, что новейшие технические средства для слепых пока еще отличаются недостаточной универсальностью, несовершенством и дороговизной. Однако многие из них являются как бы этапом на пути создания более совершенных технических средств для слепых. Некоторые из них уже и сейчас в какой-то мере помогают компенсировать дефект зрения. Глава 8. Обучение письму и чтению по системе Брайля. Возникновение и развитие рельефной письменности для слепых. Организованное обучение слепых началось только в начале XIX века. Одной из серьезных причин столь позднего приобщения слепых к грамоте, образованию, было отсутствие приемлемой для них письменности. Попытки создать ее предпринимались на протяжении многих столетий. Вырезанные из дерева и скрученные из проволоки буквы были известны еще в древности –